Возможно, думал о странностях судьбы, наталкивающей иногда на счастливые откровения, как тогда у Луиджи с его больной женой. Ведь если бы не та лягушка, наверное, и он, Вольта, не занялся бы металлами и не пришел бы к открытию столба. Кто знает теперь, о чем он передумал за эти 8 лет, что вспомнил, о чем жалел. Посетителей он не принимал, а с близкими о физике не поговорить. А кроме физики разве было у него что в жизни? 5 марта 1827 года 82-летний знаменитый физик скончался. Вся Италия скорбела о смерти ученого, принесшего ей такую славу. Хотя многие из его современников отдавали себе отчет в том, что, как ученый, Вольта умер гораздо раньше, 25 лет назад. После изобретения столба он уже практически ничего не сделал. Об этом много писали его биографы. Их удивляло и огорчало, что из 82 лет жизни плодотворными были всего лет 10, с 46 до 56. Разумеется, они утешали себя и общественность тем, что это было великое десятилетие, что за него Вольта сделал столько, сколько многие другие не сделали за всю жизнь. Но, конечно, было досадно, что такой мощный талант поздно начал и рано кончил. Как всегда в таких случаях приводились разные гипотезы. Одни полагали, что Вольта просто иссяк как ученый, истощил свой ум напряженной работой. Другие считали, что он боялся уронить себя в глазах ученых, сделав что-нибудь менее значительное. Я не знаю, правы ли первые, но вторые не правы определенно. Если бы Вольта действительно так уж опасался за свой престиж, он не стал бы в 1817 году публиковать одну за другой 2 статьи о граде и о периодичности гроз и сопровождающем их холоде. Современники соорудили Вольте прекрасный памятник близ местечка Калинаго, родины его предков. Но последователи, развившие его открытие, сделали ему памятник более значительный, хоть и меньшего размера. Маленькая батарейка, рождающая свет в фонаре, звук в приемнике, движение в моторе — вот вечный памятник Вольте, так же, как и надпись на ней, означающая величину напряжения. Глава 3. В предыдущей главе я говорил, что Джозеф Бэнкс, получив письмо Вольте, показал его до официального оглашения нескольким своим друзьям. Ну вот отсюда все и начинается. Снова Англия, родина закона всемирного тяготения. Первый год 19-го столетия. Руке еще непривычно писать эти цифры. 1800-й. Но идут месяцы. Все больше поводов для этого представляется ученым. Вот и 30 апреля 1800 года происходит случай, который был запечатлен для истории двумя английскими учеными, вызвавшими к жизни новое необычное явление. Один из них — врач Антони Карлейл. Ему 32 года, он еще не очень известен, у него все еще впереди, вскоре он станет знаменитым хирургом. Его другу Вильяму Никольсону 47 лет. У него, если не все уже позади, то многое. Он был чиновником Ост-Индийской компании, разъездным комиссионером, директором училища, инженером. Потом, наконец, поселился в Лондоне и стал издателем журнала, где печатались, в числе прочих, статьи по физике. Кроме издательской деятельности, Никольсон выступал еще и как писатель, и даже как физик. Это последнее его занятие интересует нас более других, потому что в тот день, 30 апреля 1800 года, когда он встретился с Антони, чтобы попробовать соорудить одну штуку, он чувствовал себя, несомненно, физиком. Ибо штука эта была не что иное, как столб Вольты, о котором Никольсон узнал от Карлейла. А тут, в свою очередь, от Бэнкса. Это первая версия. Вторая. Никольсон узнал первым эту новость от Бэнкса и сообщил ее Карлейлу.